16. Геральт осмотрелся. Из дыры в потолке медленно капала вода. Кругом валялся хлам и куча деревяшек. По странной случайности, то место, где лежали они, было совершенно чистым. На них не упала ни одна доска, ни один кирпич. Все было так, словно их охранял невидимый щит. Йеннифер, слегка покрасневшая, опустилась рядом, уперев руки в колени. «Ведьмак!» — кашлянула она. «Ты жив?» «Жив!» — Геральт оттер пыль с лица, свистнул. Йеннифер медленным движением коснулась его запястья, нежно провела пальцами по ладони. «Я тебя обожгла?» «Мелочь, несколько пузырей». «Прости. Знаешь, джин убрался, окончательно и бесповоротно». «Ты жалеешь?» «Не очень». «Ну и хорошо. Помоги мне встать, пожалуйста». «Погоди», — прошептала она. «А твое желание? Я слышала, чего ты пожелал. Я одурела, просто одурела. Всего я могла ожидать, только... Что тебя заставило так поступить, Геральт? Почему? Почему я?» «Не знаешь». Она наклонилась. Он почувствовал на лице прикосновение ее волос, пахнущих сиренью и крыжовником, и вдруг понял, что никогда не забудет этого аромата, этого мягкого прикосновения. Понял, что никогда уже не сможет сравнить их с другими запахами и другими прикосновениями. Йеннифер поцеловала его, и он понял, что никогда не пожелает других губ, кроме этих мягких, влажных и сладких от помады. Он вдруг понял, что с этой минуты для него будет существовать только она, ее шея, ее руки и грудки, высвободившиеся из-под черного платья, ее нежная прохладная кожа, несравнимая ни с одной из тех, которых он касался. Он видел совсем рядом ее фиалковые глаза, прекраснейшие глаза в мире, глаза, которые, он так этого боялся, станут для него всем. Он знал это. «Твое желание», — шепнула она, приложив губы к самому его уху. «Не знаю, может ли вообще исполниться твое желание. Не знаю, существует ли в природе сила, способная исполнить такое желание. Но если может, то ты приговорил себя ко мне». Он прервал ее поцелуем, объятием, прикосновением, лаской, ласками, а потом уже всем, всем собою, каждую своей мыслью, единственной мыслью, всем, всем, всем. Они прервали тишину вздохами и шелестом раскидываемой по полу одежды, прервали тишину очень мягко и неторопливо, обстоятельно, заботливо и нежно. И хотя оба не очень-то знали, что такое заботливость и нежность, это свершилось, ибо они очень того хотели. И вообще они не спешили, и весь мир вокруг перестал существовать на краткий, совсем краткий миг. А им казалось, что это была целая вечность, потому что это действительно была целая вечность. А потом мир снова возник, но теперь он существовал уже совершенно по-другому. «Геральт? И что теперь?» «Не знаю». «Я тоже не знаю, потому что, понимаешь, я не уверен, стоило ли тебе обрекать себя на меня. Я не умею. Подожди, что ты делаешь? Я хотела тебе сказать...» «Йеннифер, Йен, повторила она, полностью подчиняясь ему. «Никто никогда меня так не называл. Скажи еще раз, пожалуйста, ну скажи. Йен, Геральт».